Среди индийцев популярна одна поговорка о праздниках, в которой праздник Дивали предназначен для вайшиев. Именно с первого числа месяца Картика начинается новый финансовый год. Закрываются старые балансовые книги, стремятся расплатиться с долгами. Астрологически все это признаки греческого Меркурия, Гермеса, и весьма удивительно видеть их соотносимыми с Ямой, мрачным богом, ушедших в царство теней. Вероятно, существует два Ямы, и сестра Ями ожидает и оплакивает именно первого – музыканта, певца, шутника, легкого на подъем и имеющего мягкий и нежный характер. Но кто же второй? В поздней традиции Яма, функции сурового судьи умерших, стал отождествляться с Дхармой. Однако это уже поздний, распространенный прием персонификации некой закономерности, в данном случае кармического закона, который особо остро проявляется после смерти, и логикой мифа он ближе всего оказался к Яме. Но аналогичная персонификация произошла и с аспектом адского наказания, который также присоединили к Яме, раз уж тот был назван царем умерших. Но если освободиться от поздних мифологических разукрашиваний, то можно напомнить, что как царь умерших Яма господствует над тенями, над лунными Питри, и сам как бы является тенью, тогда как от Сомы, в некотором смысле также Луны, был рожден молодой и прекрасный Будха, планетарный Меркурий, так сказать, перевоплотившийся Яма, тень прежних воспоминаний подлунной Яма. Царь же адских мук, горящих жаровин, столь разжигавших воображение жрецов всех ритуалистических религий, это совсем другой персонаж, как раз тот самый виновник гибели Ямы и разлучения его с его сестрой, хозяин подземного пламени. Он и есть второй Яма, носящий красно-зеленое одеяние, цветовой признак Кама Манаса. Второе. Валли и Канда. В течение шести дней с начала месяца Картика, с четвертого дня Дивали, шиваиты отмечают самостоятельный праздник, посвященный Картикее, Муругану, называющийся Сканда Шаштхи от Шаш, шесть. В течение этих дней бог-младенец превратился в могучего воина и обрел вель, миропотрясающее копье, в котором, как утверждается в мифе о противостоянии Индры и Муругана, находится все величие мира. Именем Картикея именуется Сканда, сын Шивы, ибо по легенде он был скормлен молоком шести критик, как называются плеяды, приходящиеся на это время. То есть, астрономически он родился в эпоху господствования в небе плеяд, а излучение этих звезд есть молоко, которым скормлен этот младенец. Это индийский Арис Марс. В тамильском календаре Муругану, Сканде, посвящен вторник, на санскрите называющийся День Марса. Аналогичным образом в халдейской астрологии Скорпион, приходящийся на это время, как раз находится под управлением Марса. Сканда в индийской мифологии достаточно второстепенное божество, известное своей победой над царем демонов Таракасурой. Тарака на санскрите в одном из значений буквально означает «звезда». Рассказывается, что Сканда изгнал Тараку с небес, поразил его копьем и передал владение прежнему царю богов Индре. Если признать отождествление многими исследователями Шивы с Кроносом, то изгнание с небес Тараки сыном Шивы с помощью железного копья, очень похоже на смещение греческого Урана Кроном, Сатурном, с помощью железного серпа. Железо, копье, серп – это все астрологические и алхимические символы Марса. Миф о Сканде особо популярен среди шиваитов и восходит к дравидийской легенде о Муругане, которого называют еще Канда. В отличие от шиваитского Сканды, в Тамилнаде, автохтонный проблемный южный штат Индии, Муруган обладает статусом национального чуть ли не главнейшего бога. Миф о любви Муругана и Валли пользуется здесь громадной популярностью. Иконографически Муругана обычно показывают юношей, с одной стороны от которого изображают его законную супругу Девасену, достаточно невзрачный персонаж легенды, облаченную в зеленое сари, а с другой стороны предмет его страсти, Валли, облаченную в красное.